Макдональдс, Арбате, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, вот вы мне не подскажете, у вас такое блюдо есть, начинается на Б, и вот 6 букв в этом слове, ну вот в блюде. Как оно называется? Просто забыл. Еще раз, плохо слышно вас. У вас есть блюдо в Макдональдсе, оно начинается на букву Б, и в нем 6 букв. Как оно называется, я просто забыл. И 6 букв? Именно 6 букв? Ну, нет, 6 букв в этом слове, как бы, а первая буква Б, это блюдо у вас так называется, но я забыл. Как? Блюдо? Ну да, ну как блюдо, ну не знаю, булочки там ваши или как это. Смею предположить, возможно, бургер. Бургер? Бургер. Так, бургер, нет, не подходит, бургер не подходит, другое какое-то. Не подходит, да? Нет, другое какое-то. Тогда не могу вам, к сожалению, подсказать. Вы на этом... просто все наименования заканчиваются. Да вы что, гоните, что ли? Блин, ну, у меня просто в кроссворде 6 букв, первая Б. Я понял, я пытался вам помочь, но, к сожалению, вот вообще никак не могу. Ну как, ну, я не знаю, вы там, вот второй человек уже мне отвечает, что не знает. Ну, это же Биг Мак. Тяжелый очень вопрос просто, но кроссворд тяжелый. На самом деле, да, но на этот вопрос мне отвечал даже Даун. Все равно. А болеете, да, чем-то? Просто даун. А спрашиваю, вы болеете чем-то? Просто даун отвечал на этот вопрос, как бы, а вы не очень как-то мне ответили. Биг Мак, вот там кто-то сказал правильно. Да, да, да. Правильный ответ, наконец-то вам сказали. Да, а вот еще вопрос, а вот вы в бургеры дрочите? Кончаете туда? Малон, с тобой добрый вечер. Алло, девушки, здравствуйте. А вот не поможете мне? Ну что, давай, излагай. А, вы не надо так грубо со мной, браты. В общем, надо мне так сделать, чтобы в ресторан ввели это баран и шашлык. Все, больше ничего не нужно. Поможете мне, девушке? Алло. Голос такой, да, тормознутый. Алло, алло, слушай, чего еще раз надо? Вместо шашлык нужен барашкинский мне, чтоб из баранов. И вместо меню, чтобы Коран висел. Тот же, да? Ага. Как слушай, а зачем? Же, девушки, как зачем? Дагестанец, неприятно кушать там у вас, без Корана и барашкины. А, понятно. Да. Ну что, о, девочки, молодец. Ведете? Макдональдс, Арбате, здравствуйте. Алло, девушки. Алло. А вы попали в организацию, которая занимается, то есть, на обслуживании. Если у вас какие-то важные вещи, вы можете задать вопрос. Важные вещи. А если вас нет, то мы сейчас вам позвоним в службу, и, как говорится, к вам приедут и разберутся. Кто приедет? Стоп. Кто приедет? Извините, до свидания. Макдональдс, Арбате, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Все эти зарыжки, как бараны, блядь. Вы куда звоните? Я твою маму ебал, сукин сын, блядь. Чё-то я вас не понимаю, вы что-то не по-русски разговариваете, наверное. Я твою сукин сын, блядь. Чё ты говоришь? Я твою маму вместе с тобой, сука, настигнул, сукин сын, блядь. Чё, мужик, что ли, блядь? Ты на по-русски разговариваешь, что не? Я чё-то я не понимаю, мужик. Я твою мать, сука, вот ты попал, братан. Ой, слушай, по-русски научись разговаривать. Эй, я по-русски говорю, бля. Макдональдс, здравствуйте. Привет. Алло. А ты глотаешь, когда тебе дрочится лицо? Здравствуйте. А какой на вкус? Терпкое, терпкое любишь или покислее? Я вас не понимаю, что вы говорите. Красавец, мушки, киска. Что? Доставляет ножки киска. Ты как это робкая, сучка, слышите? А где ты? Расскажи мне про свою дырочку, если не кратко. Алло, еще раз, я не понимаю, вы, наверное, по другому языку разговариваете, да? У тебя там пустота, моя хорошая, зияющая, горячая, жадно зовущая пустота. У тебя там нет ничего, моя хорошая? слышу вообще, я, мне кажется, что не разговариваю. Алло. Здравствуйте. Алло. Я потом я вспоминаю вас. Там море. Психиатрическая больница, приемное отделение. С кем я разговариваю? Без вопросов. Все. Будьте же людьми. Алло. Все же мы люди. Алло. Да, в Бердянск, потом я вспоминаю вас. Там море. Типа чё? Молодой человек, хватит баловаться. Алло. Там алло. Что, блядь? Алло. Алло. Да, здравствуйте. Это у меня дети. Здравствуйте. Психиатрическая больница. Номер 63. Да. С кем я разговариваю? Иван. Иван? Иван. Вы хотите записаться на прием? Ну, думаю, записываться уже поздно. Вам, думаю, надо уже выезжать. Надо выезжать. Адрес называйте. Улица Академика Янгеля. Что? Академика Янгеля. Угу. Дом 6А. Угу. Квартира 17. Хорошо, ждите, выезжаем. Улица Академика Янгеля, дом 6А, квартира 18. Возьмите с собой тортик и Биг Мак какой-нибудь. Я жрать хочу. Извините, это вы не по адресу позвонили. Квартира 17, а не 18. Я поняла. Все. Ждите, выезжаем. Жду. Комната. Алло, ну что вы трубку бросаете-то? Я буду вашему начальству сейчас жаловаться. Ваша фамилия. Я не понимаю, что вы говорите. Можете говорить чуть почаще. Зачем вы бросаете трубку, вы? Я не понимаю то, что вы говорите. Говорите чуть почетче. Зачем вы бросаете трубку? Алло, сынок, отойди. Что вы хотели? Отойди от телефона. Алло, здравствуйте. Куда мой сын набрал? Это Макдональдс на Арбате. Ваш сын уже 3 часа терроризирует наш Арбат. Вот засранец маленький. А что? Что он вам говорил? Я не понимаю. Он, наверное, пьяный, обколотый и обдолбанный. Нет, мой сын хороший мальчик. Он просто иногда, ну, кокаин нюхает, но это ничего страшного вроде. А? Все хорошо. Все хорошо? Так что вы хотели? Ну, вот я еду хотел заказать на дом. Алло. Да. Еду на дом хотел заказать. У нас нет такой услуги. Почему? Введите. Хорошо, введем. Ну, когда введете? Мне сегодня надо. По какому адресу вам нужна еда? Академика Янгеля. Да. Дом 6А. Угу. Квартира 17. Хорошо, как-то... Что хотели бы заказать? Ой, ну я хотел 3 Биг Мага. Угу. Шашлык из барани. Угу. А ну картошечку фри, думаю. Ну, только в соке баранины ее сварите. Угу. Ягненочка. Угу. Ну, и что-нибудь попить можно. Ну, раков. Раков с пивом еще. Угу. Хорошо. Как только введем, сразу вам пришлют курьера с вашим заказом. Я сегодня хочу. Ну, я ничем не могу помочь. Как только введем, сразу же сегодня это. Сегодня вводите, вот прямо сейчас введите. Я позволяю. Хорошо, вот прямо сейчас введу. Вводи. А вот еще можно протеиновый коктейль? Можно. А вот приедете вы, я вам заплачу. Нет, я не могу. Почему? Я вам натурой заплачу. А, ну хорошо, я тогда с мужем приеду. С мужем? Ну давайте тогда да, еще. У меня муж спецназовец. Кто он? Раз возьмет вашу натуру. Ну я его выебу тоже. Я всех выебу. А я ФСБ директор. Я директор ФСБ. Алло, здравствуйте. А когда мои раки с пивом подвезут? До свидания. И кто такой? Давай, до свидания. Могла с Арбате, здравствуйте. А почему вы трубку бросаете, девушка? Я буду жаловаться вашему начальству. Пожалуйста, жалуйтесь. Ваша фамилия? Кошкина. Так. Фамилия. Так, имя, отчество ваше? Марфа Васильевна. Хорошо. Значит, ждите. Макдональдс на Арбате, здравствуйте. Алло, сейчас к вам проверку пришлю туда, прокурорскую, мусоров вам отряд пришлю. Давай. Давай. Давай, ждем. Да, жди. Мальчики, это хорошо, давай. Давай. Ну, присылай. Ну, сейчас, сейчас подъедут. Ну, сейчас, сейчас. Пугать будешь? Да. Да нет, тебе заняться нечем. Ты там раков и пиво приготовь. Угу. Боюсь, что раков ты будешь готовить. Да не, я не умею готовить. Мы тоже не умеем раков готовить. Ты заняться нечем, а? Успокойся уже, сиди дома. Да не, сейчас я мусоров вызываю, сейчас звоню, погоди. Ну давай, чё, давай, чё. А ты не боишься, что мы мусоров вызовем? И то, что все разговоры записываются, и номер определяется. Да, у меня нет номера, я звоню из Армении. Ну, значит, тебе дорого обходятся твои звонки. А. Угу. Хары заниматься ерундой. А что вы так некультурно с клиентами общаетесь? Да потому что не клиент. Я же пиво заказал у вас. Ну, мы не продаем пиво. Может быть, адресом ошибся. А сказали, продаете. Вы что, меня обманули? Хары заниматься ерундой. Не звони больше. Здесь на самом деле ерундой работа... занимается? Все. Давай, скажи, удачи. В блокнот записываю все вашему удачи, начальству. Удачи, удачи по жизни. Удачи, ага. Спасибо, а тебе тоже. Макдональдс, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с вами поздоровался, здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз, слушаю вас, что случилось у вас? Чем могу помочь вам? Вы вообще кому звоните-то? Так это вы мне звоните, а не я вам. Я вам не звонил. А я вам тем более. Отлично, молодой человек. Давайте прекратим эти шутки. Хватит звонить уже нам с вами. Здравствуйте, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А дело в том, что я у вас неделю назад раков заказывал. Вы мне обещали их привезти. Вы опять начинаете издеваться. Кто издевается? Ну, вы мне сказали, раков привезете. Никаких раков нет.